Часть вторая. Победа над собой. Глава первая. Невежество. Я предлагаю вам рассмотреть четыре главные причины, препятствующие человеку войти в свою судьбу. И первое – это невежество. Невежество, которое основано на бездуховной жизни. Бездуховность – это страшное состояние. Люди могут быть в церкви, но оставаться бездуховными. Это номинальные верующие, имеющие вид благочестия. Они разговаривают, ведут себя как верующие, в их руках Библии, но они полностью бездуховны. Духовный человек – это тот, в жизни которого в каждом дне есть место и время для отношений с Богом. Он живет в союзе с Богом, говоря с Ним. Он не скажет тебе, что не помолился, потому что некогда. Он может сказать, что не позвонил тебе, потому что молился. Давайте прочитаем 4 главу 6 стих книги пророка Осии. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священодействия передо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, я забуду детей твоих». Итак, народ истребляется за недостаток ведения. Это проблема церкви и ее структур, а также личная проблема каждого человека. Речь идет не об отсутствии ведения, а о его недостатке, результатом чего является истребление. Ты чуть-чуть знаешь, видишь, как сквозь тусклое стекло, но этого недостаточно. Духовная слепота или невежество – это причина всех ям и падений. Когда слепой ведет слепых, они вместе однажды упадут в яму. Когда зрячий ведет зрячих, они вместе будут праздновать на вершине. Ты должен позаботиться о том, чтобы не быть духовно слепым человеком и не дойти до истребления. Духовно слепой человек истребляет сам себя. Если ты духовно слеп, тебе приходится кому-то завидовать, а зависть – это истребление самого себя. Когда ты духовно слеп, тебе приходится как-то удерживать свои позиции, строить вокруг себя стены, ореол успешного человека. Этим самым ты также истребляешь самого себя. Когда у тебя достаточно ведения, ты понимаешь, что ты за человек, куда должен прийти и что сделать на этой земле. Тебе не надо ни завидовать, ни строить вокруг себя стены, не искусственно самого себя поднимать. Ты сфокусирован на том, что Бог сказал тебе делать. Сам Бог в свое время позаботится о том, чтобы поднять тебя на следующую ступеньку. Откажись от того, что не созидает тебя как личность. Посвяти свое время духовной жизни. И однажды, когда духовные очи твоего сердца откроются, тебе больше не надо будет идти за голосом человеческим. Вартимей, слепец, о котором нам повествует Библия. Он оборванный и полуголодный. Каждое утро его выводят на паперить. Вартимею нужен человек, который вел бы его по жизни. Вартимей, иди налево, теперь направо, теперь чуть-чуть левее. Он полуголодный, в ужасном состоянии, сидит и просит милостыню. Слепцы – это люди, которые всегда живут за чужой счет. Пока ты духовно слеп, ты всегда будешь жить за счет чужой веры, подачек, которые будут давать люди. Ты будешь все время полуголодный и полураздетый. Слепота – страшное состояние. Слава Богу, физически мы не имеем этого недостатка, наши глаза открыты, но духовно мы все еще слепы. И поэтому нам нужен чей-то голос, который вел бы нас по жизни. Поэтому мы приходим к пастору и говорим: «Пастор, что мне делать?» Как будто он Бог, который раздает судьбы. «Тебе нужно искать Бога». «Пастор обидел меня. Он снова сказал мне молиться и искать Бога. Он просто не знает, что ответить, поэтому так сказал». «Нет, он как раз знает, что ответить, поэтому и говорит: иди и молись». «Я думал, он мне все расскажет, объяснит. Я вообще молиться не люблю». «Тогда приготовься к судьбе слепца. Приготовь побольше места, чтобы тебе кидали, и всю жизнь живи за счет родителей, или более успешных людей. Это унизительно, когда ты живешь за чужой счет. Всякий раз топчешь себя же в своих глазах. Если ты мужик, тебе уже 30 лет, а ты идешь к родителям и просишь денег на проезд, то ты не мужик. Бог сказал, что надо работать. О, я не видел этого в Библии. Я видел, что надо просить, и будет дано. И еще надо стучать, и нам отворят. Поэтому я стучу. Недостаток ведения ведет к истреблению. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. В чем же заключена главная ложь? Если ты говоришь, что имеешь общение с Ним, но не знаешь, куда тебе идти, то ты еще во тьме. Значит, ты лжешь и общения с Ним не имеешь. Ты говоришь, «Я с Богом общаюсь, но Он мне ничего не говорит». Не лги. Если имеешь общение с Ним, Библия утверждает, что ты должен жить во свете. Твой путь должен быть освещен. Ты должен видеть, куда идешь. Тьма — это когда ты передвигаешься вслепую, очень слабо ориентируясь в темноте. Очень многие в духовном мире идут во тьме, не зная, есть ли что-нибудь под ногами. Совершают поступок, не понимая, к чему он приведет. Авось прокатит. Но стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня, так сказано в книге Притчи в 4 главе, 18 стихе. Наша жизнь не темнеет, а светлеет день ото дня, принося все больше света и ясности. Чем глубже мои отношения с Богом, тем больше в моей жизни ясности и меньше невежества. Отношения с Богом дают мне свет, открывают понимание происходящих процессов. Они освещают мой путь. Духовная жизнь имеет определенную стоимость. Когда однажды Иисус призывал своих учеников, каждому из них пришлось что-то оставить. Одному он сказал оставить свои сети, второму – отца и мать, третьему – дома и земли. За духовную жизнь приходится платить каждый день. Нам не всегда хочется молиться и читать Библию, а если я не читаю Слово каждый день, я не позволяю говорить Богу лично мою жизнь. Но я нуждаюсь в том, чтобы Бог говорил лично со мною, а не только с церковью в целом, и чтобы Он приходил лично ко мне, а не только к церкви в целом. Это уникальный момент, когда ты встречаешься с Богом в своей тайной комнате. Самое настоящее поклонение происходит не в воскресенье, а в понедельник. Ты просыпаешься утром и понимаешь, что тебе нужна молитва. И вот тогда по-настоящему приходится затаскивать себя в тайную комнату. Это цена следования за Иисусом. Именно в понедельник утром молитвы приносят самый яркий свет в нашу жизнь. Нельзя начинать неделю во тьме. Ты должен заложить фундамент всей недели в понедельник утром, четко понимая, что тебе предстоит сделать в предстоящие 7 дней. Среди нас так много неорганизованных людей, у которых нет планов. Людей, которые живут в суете, как ветром носимые. Их кидает по жизни. Они везде, при этом не делая самого главного, того, что сказал Бог, потому что они его просто не слышали. Это полное невежество. Когда идешь куда-то наугад, на случай, если там есть что-то важное для меня. Так люди бегают из структуры в структуру, из церкви в церковь, а от откровения к откровению – и живут за чужой счет. У них нет своего счета, они не понимают, что надо делать. Когда ты прозреваешь, ты способен говорить «нет» некоторым вещам. Если тебя приглашают куда-то, пытаются привлечь к чему-то, что ты знаешь, тебе не нужно, ты способен говорить «нет». Однажды Иисус похлопал Петра по плечу и назвал его блаженным, счастливчиком. В чем же заключалось счастье Петра? В том, что он жил духовной жизнью. Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Когда остальные жили для себя, Петр искал Бога. Он платил свою цену следования за Христом. После того, как Петр получил откровение, он был готов к тому, чтобы Бог что-то на нем построил. И в Евангелии от Матфея в 16 главе 18 стихе мы читаем: «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Когда мы получаем откровение, Бог начинает на нас что-то строить. Когда наша жизнь обносится высоким забором и превращается в строительную площадку, Бог строит на основании того откровения, которое мы получаем благодаря своей духовной жизни. Не пытайся сам построить на себе что-то. Это песчаное основание. Оно не будет долговечным. Один Бог знает, что должно быть построено в твоей жизни. Он знает, как строить из живых камней, каких людей приложить к тебе, а каких удалить от тебя. Бог знает все. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Любой процесс, который начинается в нашей жизни, будь то поиск партнера в браке, начало нового служения или бизнеса, должен быть основан на Слове Божьем. Если ты хочешь построить свою жизнь правильно, нужно строить ее на Слове. Не начинай делать ничего, пока у тебя нет откровения об этом. Потому что все, что построено без откровения, это дом на песке. Даже если кто-то пытается навязать тебе что-то, говоря: «Давай, начинай, у тебя получится», то он накачает тебя, но этого хватит ненадолго. Если Бог не говорил тебе делать что-то, откажись от этого. Пока ты не получишь слово, пусть в твоей жизни не будет никакого начала. Когда я учился строить церковь, я видел, что определенные структуры начинаются в других церквях, и мне, безусловно, этого тоже хотелось. Но Бог научил меня не начинать ни одной структуры, ничего нового в своей церкви, пока не появится человек с откровением, на котором можно было бы строить. Ты сам никому никогда не дашь откровения. Написано, что слово было не у пастора, лидера или брата справа, но у Бога. Откровение дает Бог, не строй ничего искусственно. Что такое откровение от Бога? Это конкретная программа действий. Так Корнилий молился и получил откровение идти в дом, в котором находился Петр. Бог дал ему конкретный план, согласно которому нужно было пригласить Петра, чтобы он пришел, проповедовал Слово Божье, в результате чего весь дом Корнилия был спасен. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 10 главу, с 1 по 6 стих. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 19 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“». Откровение — это когда Иисус говорит: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите, и если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Вот это конкретная программа действий. Откровение — это то, что можно озвучить. Оно логично и конструктивно. Вначале было слово. Когда что-то происходило в моей жизни, это происходило потому, что вначале было слово. Прежде чем я стал пастором, вначале было слово. Я всем говорил, что буду пастором. Меня в шутку называли пастором Алексеем и смеялись. Сара тоже смеялась, когда ей сказали, что она родит сына. Если мы верим, внутри мы говорим: Это дух веры. Я веровал, потому и говорил. Прежде чем жениться на своей жене, я получил откровение о ней. Если ты сейчас думаешь, с чего бы начать, начни со слова. Если вначале будет слово, проще будет продолжать, и заканчивать тоже будет проще. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в первом стихе сказано: «Вначале было слово, и слово было у Бога». В этом месте Писания сказано, где брать слово. Оно было у Бога, и сейчас там оно есть. Твое слово, твое откровение ждет тебя. У Бога есть эксклюзивное наставление, программа действий, чтобы тебе войти в свою судьбу. Судьба человека зависит от слова, поэтому именно невежество удерживает нас. Давайте еще раз прочитаем Евангелие от Иоанна, первую главу с 1 по 3 стих. «Слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Все необходимое приходит через слово, а без него ничего не начинает быть. Если у человека есть откровение, ему не надо делать чрезмерных усилий. Он не двигает себя сам, его двигает слово. Слово создает все необходимое для его дальнейшего продвижения. Есть ли у тебя откровение относительно своей жизни? Если бы Иисус сейчас остановился возле тебя и задал бы тебе всего лишь один вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Готов ли ты в течение 5 секунд ответить? Когда Иисус остановился возле Вартимея, Вартимей точно знал, чего он хочет. Когда Господь остановился возле Анны, у Анны был готовый ответ. Когда Бог спросил Соломона, что ему дать, Соломон точно знал, чего хотел он. Знаешь ли ты, чего ты хочешь? Кто ты? Куда ты идешь? И зачем ты на этой земле?